Постепенно Хэнк перестал испытывать такой восторг от своих достижений. Лишь изредка его возвращение домой сопровождалось весельем. Все чаще он походил на грозовую тучу, но дома легко отбрасывал угрюмые мысли. Мне хотелось верить, что это я успокаиваю его. Я всегда была склонна к самообману. Однажды он пришел разбитый, в той стадии опьянения, когда все вокруг кажется враждебным, когда хочется скорее вернуться на островок безопасности и ныть, укутавшись в жалость к себе. Я сидела на диване, а Хэнк упал рядом, положив голову мне на колени, и тихонько заплакал. На тот момент мы жили вместе почти год. «Либи, крошка моя». У меня самой настроение было ниже среднего, и я была далека от желания успокаивать Хэнка. Но его слова засели мне в голову надолго, и даже сейчас, время от времени, они заставляют меня встрепенуться и вернуться мыслями к этому мужчине. Что на этот раз стряслось? «Мне было так плохо сегодня. День дерьмовый настолько, насколько это вообще возможно». «И ты снова решил напиться», — подытожила я. «Я думал, полегчает. Но было только хуже, потому что я начал думать о своем прошлом, о детстве». «Ты никогда не рассказывал». «Хвастаться нечем. Ты из приличной семьи, а я рос с отцом дубиной. Он презирал всех слабых, причем слабостью считалось все, даже отдаленно похожее на уважение и добро». «А твоя мама?» Ее рано не стало, мне было лет 8. Отец не позволял даже плакать на ее похоронах. Бил за малейшее проявление слабости. Просить его о чем-то было нельзя. Никаких игрушек, никакой новой одежды, пока эту еще можно залатать. «Мало того, что я кормлю тебя, ни одного доброго слова за всю жизнь от него не слышал». «Это ужасно, Хэнк. Его история вышибла из меня слезы. Я хотел скорее свалить от него. Рано начал подрабатывать. Мечтал, как куплю себе лучшую машину, лучший дом, где не буду ни в чем нуждаться. Но сегодня я сидел в баре совсем один и вдруг понял. Бабки, тачки — это все здорово. Но это меня не радует. И я задумался, почему? Я ведь всегда хотел, чтобы у меня все это было. И я понял, Липс. Все дело в том, что все это дерьмо так, мишура. У меня уже есть то, что мне нужно. По-настоящему». «И что же?» «Ты». От такого признания у меня отвисла челюсть. «Ты меня любишь, несмотря ни на что. Я иногда веду себя так же, как мой отец, но я не хочу им быть. И ты, когда прощаешь меня снова и снова за мою тупость, ты напоминаешь мне, что я не он, и тебе не важно, есть у меня деньги или нет». Я не нашлась с ответом. За прошедший год мы ни разу не говорили о чувствах, о любви. Но Хэнк был уверен, что я его люблю. Это было так, конечно, но то, что он понял это без слов, наполнило меня уверенностью в то, что все у нас получится. Пока я думала над его словами, глотая слезы, Хэнк уснул у меня на коленях. Я не возвращалась к этому разговору, не желая его смущать. Он был не из тех, кто спокойно обсуждает свои и чужие чувства. Но сдвиг казался мне явным, хоть и случился на нетрезвую голову. Я верила, что смогу превратить чудовище в человека. Я верила, что я та самая уникальная, которая изменит своего мужчину, слепит его сама из того, что попало в руки. Вот только я ошибалась. Ровно так же, как и сотни миллионов других женщин. Через полтора месяца Хэнк забыл дома бумажник. Минут пять я стояла и таращилась на эту вещь, не понимая, почему она так меня тревожит. А когда поняла, мне стало дурно. Это был тот же бумажник, который Хэнк носил еще при Хелен. Тот, с которым заехал в мою квартиру. Тот самый, который, по словам Хэнка, у него украли в баре. Конечно, первым делом я начала придумывать оправдательные версии. Бумажник нашелся, его вернул бармен, или Хэнк просто оставил его где-то в другом месте, а потом нашел и забыл мне сказать. Но чем больше вариантов я изобретала, тем сильнее убеждалась в том, что дело в простейшем обмане. Сразу вспомнился муж с его забытым в кармане обручальным кольцом, телефоном, вечно перевернутым экраном вниз, нелепым оправданием задержек на работе. Моя рука сама открыла бумажник Хэнка. Я ненавидела себя за такое поведение, но мне нужно было убедиться, что я не дрейфую снова в океане лжи. В бумажнике были деньги. Моя фотография, за которой спрятался еще один снимок. Двое улыбчивых пожилых людей по обе стороны от Хэнка. Он был на них удивительно похож. Это не могла быть его мама, ведь она умерла. И лучезарный бодрый старичок явно не мог быть отцом. Руки задрожали, и я выронила бумажник, рассыпав купюры, мелочи и какие-то клочки бумаги. Пара из них оказалась обычными чеками из магазинов, а вот одна бумажка смахивала на весьма серьезный документ. Это была квитанция о выплате выигрыша в тотализаторе. От шока у меня онемели руки. И тут в квартиру вошел Хэнк и увидел меня на коленях перед рассыпанным содержимым его бумажника. Он пришел в бешенство. Подбежал, вырвал у меня квитанцию, сгреб все с пола и заорал. «Какого черта ты роешься в моих вещах?» «Ты играешь на тотализаторе? Ставки? Это твои инвестиции?» Он развернулся, хотел уйти, но я схватила его за руку и резко дернула на себя. «Не смей убегать! Я требую, чтобы ты мне все объяснил!» «Пошла к черту! Ведешь себя как крыса!» С этими словами он толкнул меня в грудь. От неожиданности и силы удара я налетела на книжный шкаф, сшибла содержимое с полок и от боли сползла на пол. Рядом со мной и на меня упали еще несколько книг. Одна из них прилетела углом и раскроила кожу на лбу. Я не могла поверить в то, что он это сделал. Внутренняя и физическая боль были такими сильными, что я не могла даже заплакать. Просто смотрела на него снизу вверх. По лбу стекала тонкая струйка крови. У Хэнка опустились плечи. «Чёрт, детка!» Он протянул мне руку, но я оттолкнула ее. Обида сменилась гневом. Уязвленная женщина — зрелище жуткое и одновременно жалкое. Я швырнула в него книгой так внезапно, что он не успел увернуться. Том Хемингуэя угодил Хэнку точно в глаз. Он заорал, схватившись за ушибленное место. «Совсем спятила! Ненормальная!» За эти слова я бросила в него еще одной книгой, а затем налетела с кулаками. Мои удары причиняли Хэнку столько же дискомфорта, как мелкие рыбешки, врезающиеся в кита. Но мое поведение разозлило его еще сильнее. Он пытался схватить меня за руки, я визжала от ярости, желая попасть ему по лицу. «Лживый урод! Ты же обещал! Чего стоит твое слово? Лгал мне столько времени!» Наконец ему удалось схватить меня за запястье, я со всей ненавистью легнула его по ноге. «Твою мать, бешеная стерва!» Он прижал меня к шкафу, полки неприятно ткнулись в спину, и я взвизгнула. «Отпусти!» Он приблизил свое лицо к моему. Глаза его потемнели от злости. Он дышал так тяжело, что, казалось, вот-вот зарычит. Выглядело устрашающе. Но в тот момент меня захлестывало не страхом, а гневом. Я продолжала вырываться, и Хэнка это достало. Он закинул меня на плечо и потащил в ванную. Я хотела освободиться, но его хватка была слишком сильной, поэтому я лишь колотила его по спине, плечам, выкрикивая ругательство почище бывалого матроса. Хэнк затолкал меня в душевую и врубил ледяную воду. «Остынь, истеричка!» Я задохнулась от резкой смены температуры. Пыл смыло в одно мгновение. Хватая ртом воздух, я смотрела на Хэнка, а он, стискивая зубы, смотрел на меня. Эта дуэль длилась несколько минут. Потом он метнулся ко мне, подхватил на руки, сорвал домашние шорты и усадил себе на пояс. Секс был просто диким. Контраст горячего тела Хэнка и ледяного потока воды из душа разрывал меня на части. Когда, наконец, пар был выпущен, Хэнк сделал воду теплее, освободил нас от одежды, и мы спокойно приняли душ вместе. К вечеру моя обида вернулась. Я сидела на диване с мерзкой, пусть и небольшой раной на голове. Хэнк светил фингалом, выбирая, что заказать на ужин. «Чувствую себя Хелен. Так вы и жили?» Я даже не сразу осознала, что озвучила свою мысль вслух. «Что ты несешь?» «Ты ей врал. Она на тебя орала, выгоняла из квартиры. А затем вы примирительно трахались?» «Видать, хорошо тебе по голове прилетело», — снисходительно вздохнул Хэнк. «Липс, «Прекращай. Это мне следует злиться, но я же тебя простил». Я снова захлебнулась возмущением. «Ты простил меня? Напомни, за что?» «За то, что ты лазала по моим вещам. Я от тебя ничего не скрываю, все для тебя делаю. А ты постоянно что-то вынюхиваешь, пытаешься подловить». «Я не пытаюсь тебя подловить. У меня есть вопросы, и мне нужны на них ответы. Но без лжи, Хэнк». «Так задай их прямо, глядя мне в глаза, а не обшаривай меня, будто легавый». «Ладно, хорошо. Давно ты нашел свой бумажник?» «В смысле нашел? Я купил его уже давно». Он запнулся об укор в моих глазах. «А, ты об этом?» «Да, давно. Его не украли, он просто завалился за стойку». «И ты просто забыл мне сказать о том, что вернул его? После той истерики, которой ты перепугал весь этаж?» В защиту Хэнка стоит сказать, что он очень старался держать себя в руках. В целом получалось, конечно, так себе, но для него результат был вполне неплохим. «Забыл? И что тут такого? Это у тебя компьютер в голове, а у меня, знаешь ли, всякая ерунда вмиг вылетает». «Что за фото? Кто на нем?» «Ты дурочка». «Другое. Там пожилая пара». «Родители отца». «Фото свежее». «Это родители отца, ясно?» Я прожигала его взглядом, но он был невозмутим. Я не верила ни единому слову, но аргументированно опровергнуть не могла. «Ладно. Квитанция на твое имя. Выигрыш в тотализаторе». «Это Касс выиграл. Просто попросил поставить от его имени, у него долгов много». «Ты тоже играешь?» «Пробовал пару раз, понемногу, не зашло». «Чем ты зарабатываешь?» «Работаю». «Где? Кем? Ты ни разу толком не объяснил». «Ты мне мамочка, что ли? Почему я должен отчитываться?» «Я ничего о тебе не знаю». «Ты знаешь обо мне достаточно. Больше, чем кто-либо». Он сказал это с такой искренностью, вложив всю свою обиду на мое недоверие, что мне вдруг стало стыдно. «Ты правда не играешь?» «Не играю. Незачем». Я хотела было замять разговор, но коснулась лба и задела царапину. «Ты меня толкнул. Сильно». Хэнк облегченно выдохнул, радуясь, что неприятный допрос наконец окончен. С моей обидой он справляться умел. Он сполз с кресла, что стояло напротив дивана, и на коленях подполз ко мне. «Прости, детка, ты же знаешь, я не хотел. Просто я разозлился. А когда я зол, то не умею рассчитывать силу. Давай забудем». И я постаралась забыть. Мать моего бывшего мужа в день свадьбы дала мне одно настояние. Она рассказала, что отец ее сына когда-то избивал ее, но она была вынуждена с этим мириться. Она не была уверена, что и мой тогдашний жених способен на такое, но на всякий случай сказала: «Если мужчина ударит хоть раз, сразу беги». Как бы он ни просил прощения, как бы сам не верил в то, что больше это не повторится. Простишь однажды — это будет повторяться снова и снова. И каждый раз будет хуже предыдущего. К счастью, мой бывший муж силу не применял. Даже не хватал меня за руку сильнее, чем следовало бы. Но слова бывшей свекрови мне в жизни все-таки припомнились. Спустя еще пару месяцев Хэнк вновь приполз на четвереньках в компании двух дружков. Скрипя зубами, я закрылась в спальне, представляя, какую грандиозную истерику устрою на утро, как только эти похмельные морды расползутся по своим домам. Чтобы не слышать их пьяные вопли, я включила наушники и легла спать. В 3 часа ночи меня сквозь музыку разбудил страшный грохот и треск ломающегося дерева. Хэнк вышиб дверь в спальню. Его силуэт закрывал дверной проем. Мужчина тяжело дышал и молча таращился на меня сквозь полумрак. «С ума сошел? Ты что творишь?» Взвизгнула я от испуга. Сердце бешено колотилось. От молчания Хэнка становилось еще страшнее. «Хэнк!» Он двинулся ко мне, забрался на кровать, сорвал одеяло. Навис надо мной и стал целовать бедра. Я хотела выползти из-под него, но он с силой дернул меня за ноги и снова подтащил к себе. «Хэнк, я не хочу!» Но он не слышал. Мои отказы и возражения лишь разодоривали его. Я ударила его по лицу в надежде вывести из непонятного транса, в котором он меня домогался. Но не помогло. Вместо того, чтобы отпустить, Хэнк схватил меня за запястье, резко дернул вверх, едва не вывихнув мне сустав, перевернул меня на живот и с силой прижал мою голову к кровати. Я не могла пошевелиться, только умоляла прекратить. Сорвав белье, Хэнк пыхтя повозился со своим ремнем и с глухим стоном вторгся в меня, причинив боль. Я заорала и попыталась ударить его еще раз. Он схватил мои кисти и заломил у меня за спиной, одной рукой, другой продолжая держать мою голову. Я жалко скулила от боли во всем теле и молилась, чтобы это скорее закончилось. Когда Хэнк наконец отпустил меня и отвалился на кровать, хрипло дыша, я встала, потирая ноющие руки и приглаживая растрепанные волосы. Я никогда не чувствовала себя настолько униженной, даже когда узнала, что муж мне изменяет. Меня все трясло от отвращения. Я бросилась в ванную, меня стошнило. Я забралась в душевую, включила воду и наскоро смыла с себя все эти мерзкие ощущения, хотя казалось, что смыть их сможет лишь неделя, проведенная в горячей воде. Убедившись, что Хэнк спит, я натянула на себя первые попавшиеся джинсы и футболку, схватила сумку и телефон и вылетела в гостиную. Вызывая такси, поняла, что дрожат руки, да так, что я едва попадаю по нужным кнопкам на экране. Дребезжа стеклом, налила воды в стакан и залпом выпила, затем еще. «Горячая ты штучка!» Мерзкий голос, раздавшийся из темноты совсем рядом со мной, заставил меня поперхнуться и облиться водой. Я шарахнулась назад, и на свет от окна вышел дружок Хэнка. Меня все передернуло от осознания, что все это время он был здесь. «Отвали!» — рявкнула я. «Да ладно тебе! Мы же с Хэнком друзья, почти братья. Я тоже могу заставить тебя скулить». Оскорбленная в лучших чувствах, я схватила стеклянный кувшин с водой и разбила его об голову наглой свиньи. Бросилась к выходу, но у самой двери меня схватили за волосы, отчего я в отчаянии заорала, зовя на помощь. Внезапно я почувствовала, что меня никто не держит. Обернувшись, увидела, что Хэнк повалил своего дружка на пол и избивал его с нечеловеческой яростью. В тот момент я бы не расстроилась, если бы они друг друга поубивали. Я смотрела на них, забившись в угол и сотрясаясь от рыданий. Наконец Хэнк схватил обессиленного друга за шиворот и вышвырнул за дверь. Затем подошел ко мне и попытался обнять, но я оттолкнула его руки. «Не трогай меня!» «Все позади, успокойся. Идем спать». «Я ухожу. Выпусти меня!» «Никуда ты не пойдешь среди ночи в таком состоянии». «Пусти!» — визжала я, ревя навзрыд. Внезапно снизу несколько раз постучали, и мы услышали рассерженный голос соседки. «Заткнетесь вы там или нет? Я вызову полицию!» Впервые в жизни соседи жаловались на меня. Этот факт высушил мои слезы. Я смотрела на Хэнка, виня во всем его. Мне тогда стоило все же уйти, но он ласково и осторожно взял меня за руку и притянул в свои объятия. «Я не хотел сделать тебе больно. Просто ты сводишь меня с ума. Я думал, тебе нравится моя грубость. Просто, должно быть, перегнул». «Ты дверь сломал!» Всхлипывая у него на груди, я слабо попыталась отстоять свое решение уйти. «Ну и черт с ней. Поставлю новую». С тех пор я все чаще вспоминала Хелен. Все отчетливее видела наше сходство. Но уйти от Хэнка не могла и не понимала, почему. Едва я принимала очередное окончательное решение, он, будто почуяв это, превращался в образцового семьянина, вечера проводил дома, не пил, был внимательным и спокойным. Стоило мне отпустить эти мысли и поверить в то, что я все же могу превратить его из чудовища в человека, он принимал свой истинный облик. Я была привязана к нему. Привязана очень крепко, и каждый раз, желая вырваться, лишь крепче затягивала эти веревки. Ссоры становились чаще, в примирениях становилось меньше слов и больше секса. Мы стали драться. Я лупила его чем и куда придется. Он толкал меня, хватал за руки, оставляя синяки. А затем и пощечины почти вошли в норму. Он говорил, что это единственный способ меня успокоить, когда я начинала вести себя как истеричка, кричать слишком громко и слишком сильно царапаться. Я растрачивала самоуважение и все больше ночей проводила, пытаясь ответить на вопрос: почему я все еще здесь? Любую претензию он умел вывернуть наизнанку. Любой его косяк становился вдруг следствием моего дрянного характера, неблагодарности и неадекватности. Самое смешное, что я верила в это. Каждый раз, когда он с честными глазами, полными обиды, заявлял: «А сама-то ты разве идеальная?» Или это твоя вина, Либи? Я вдруг отчетливо видела причину в себе. Соглашалась с ним и просила прощения. Я стала сдавать. Под глазами потемнели круги от усталости и недовольства. Вокруг рта протянулись морщинки, кожа потускнела. На работе начали спрашивать, не больна ли я. А мне так хотелось ответить, что больна. Но недуг мой в голове. Вместо книги по вечерам я все чаще стала выбирать телек и вино, а затем и пиво, потому что так было проще. Мозгу требовался отдых, и я по глупости считала, что это отличные способы его разгрузить. Единственное, что я сделала правильно, открыла в банке счет и туда складывала всю свою зарплату, потому что шкатулка с деньгами то ломилась от налички, то внезапно пустела. Хэнк каждый раз находил этому объяснение, и я знала, что он врет. Только доказать никак не могла. Подловить его на лжи было невозможно. Однажды в супермаркете я лениво выбирала овощи, раздумывая над тем, чтобы заказать на ужин пиццу, а что-то нормальное приготовить в следующий раз. Я как раз пыталась припомнить, который по счету месяц идут эти сделки между ленью и желанием вернуть организму хоть сколько-то нормальное состояние. Меня вдруг окликнул отдаленно знакомый голос. Поднимая голову, я пыталась сменить недовольную гримасу на удивленную, но и в самом деле удивилась, когда увидела, кто стоит надо мной. И этот человек был последним на земле, кого я хотела бы встретить в том своем состоянии. Это была Хелен. К своему огорчению я была вынуждена отметить, что выглядела она отлично. Больше не сутулилась, кожа была гладкой и ухоженной, волосы аккуратно собраны, все ее лицо светилось спокойствием. Мы поменялись местами. Она долго и внимательно рассматривала меня, разочарованно покачала головой и спокойно сказала. «Ну вот, я же говорила. Он и с тобой это сделал». Я молчала. Любые слова казались бы неуместными. Согласись я с ней, признала бы все свои ошибки. Разве можно признаться в своих ошибках перед бывшей твоего парня, у которой, к тому же, дела явно лучше, чем у тебя самой? А начни я отрицать, это выглядело бы еще более жалко и глупо. Она оттолкнула свою тележку и подошла ко мне ближе. «Давай выпьем кофе. Нам есть что обсудить». Что-то в ее тоне вынудило меня согласиться. Несмотря на то, что я была дорого одета, а на улице стояла уже очень неплохая машина, я все равно чувствовала себя ничтожной. Хелен заказала нам кофе и наблюдала за тем, как я тереблю ручку сумки. Отпив горячий капучино, она ровным голосом начала. «Я знаю все, через что ты прошла. И через что тебе еще предстоит пройти. Потому что ни одни взывания к голосу разума не срабатывают. И даже то, что ты и сама знаешь, что нужно бежать, не помогает. Не знаю, в чем причина, но он не отпускает, пока не вытянет все соки. И пока не найдется новый донор. Я когда-то тоже была на твоем месте. Мне казалось, что я увела его у другой. Но на самом деле он уходит тогда, когда ему убрать уже нечего. И когда убеждается, что новенькая прочно застряла в паутине. И если он еще не изменяет тебе, то молись, чтобы это поскорее случилось. Ты хорошая девушка, и я знаю, что у тебя был неудачный брак. Мне хочется, чтобы Хэнк скорее оставил тебя в покое. Ты долго держишься. Но тем лишь хуже. Как бы ты ни хотела уйти, когда появится другая, ты будешь вести себя точно так же, как и я. Будешь орать, оскорблять и драться, даже если это совсем на тебя не похоже. «Так дело действительно в нем?» «В нем», — спокойно подтвердила она. «Иногда он даже хочет быть другим. Но плетью обуха не перешибешь. Он такой. Таким был и будет». «Зачем он это делает?» Она равнодушно пожала плечами. «Он уверен, что это женщины в какой-то момент вдруг превращаются в истеричных уродин. Хочешь, угадаю, что он говорил про меня?» Что между нами ничего нет. Живем как брат и сестра, но бросить меня он не может. Что раньше я такой не была, видимо, хорошо скрывала свое настоящее лицо. Я сделала огромный глоток кофе и поперхнулась, когда обожгла небо. «Откуда ты знаешь?» Мне он говорил то же самое о той девушке, что была до меня. Кажется, ее звали Шарлотта. Красивая была. «Была?» Она покончила с собой, насколько мне известно. Она пришла ко мне точно так же, как я тогда к тебе. Мы только начали жить с Хэнком. Она также попыталась меня предупредить, но я восприняла это как обиду, как и ты. Чуть позже я пыталась ее найти, но узнала, что она повесилась. В туалете центра, куда ходила к психотерапевту. Я с силой потерла лицо. «Хочешь сказать, что он скажет другое то же самое и про меня?» «Уверена. И он будет в этом убежден. Он не видит проблемы в себе. Проблемы всегда в нас. И ты, Либи, тоже будешь визжать, как резаная, когда он скажет, что хочет уйти. И ты не захочешь его отпускать, хотя будешь понимать, что это к лучшему для тебя. В тот момент тебе будет не жалко следующую наивную дурочку». «Но почему?» «Потому что за эти отношения ты уже заплатила слишком дорого. Разве охота отпускать от себя то, во что вложено столько сил?» «Я не понимаю, Хелен. Зачем ты мне все это говоришь?» «Мне бы хотелось кричать об этом на весь мир, Либи». От ее спокойствия не осталось и следа. Глаза наполнились слезами, губы задрожали, она подалась вперед и схватила меня за руку. «Развесить его фото на каждом столбе, поместить во все газеты, крутить по всем каналам, чтобы вопила тревожная сирена и красными буквами мигала надпись «Берегитесь!» Потому что ни одна женщина на земле не заслуживает того, через что предстоит пройти рядом с Хэнком. Он чудовище, самое настоящее. И как бы каждая из нас не верила, что его можно исправить, только те, кто уже обрел свободу, знают. Это невозможно. Но мне казалось, что он любит меня. Я вцепилась в кофейную чашку, чтобы скрыть дрожь в руках. Хелен нервно рассмеялась. «Конечно, казалось». Возможно, он и сам так думает. Но это не спасет тебя. Он играет? Чем он только не занимается. Играет, пытается работать. Уверена, и криминалу есть место. Что с его семьей? А что с ними? Она отхлебнула кофе. А, ты насчет этой байки, что отец был бесчувственным, а мама умерла? Это тоже ложь? Не знаю точно. Но однажды он вытурил меня из квартиры на 3 дня. Объяснив это тем, что должны приехать бабули с дедулей, и они очень расстроятся, что он живет с женщиной вне брака. Патологический лжец, так я это называю. Врет даже, когда в этом нет необходимости. Откинувшись на спинку кресла, я долгим взглядом посмотрела на Хелен. «Как ты оправилась?» «Приятно слышать, что хоть впечатление такое создается», — слабо улыбнулась она. «Психотерапия, налаженные сон и питание». Смена места жительства и работы. Поначалу спать не могла неделями, только под снотворным. Меня до сих пор трясет, когда думаю о нем. Сейчас ни о каком доверии к мужчинам не может быть и речи. А мыслей не было, ну, о самоубийстве? Нет, к счастью, нет. У Шарлотты ситуация была чуть хуже, ей пришлось сделать аборт, он заставил. И плевать ему было, что она очень хотела малыша, и что аборт грозил ей бесплодием. Ему это было не нужно. «А если я уйду? Вот прямо сейчас приду домой, соберу вещи и уеду». «Это будет лучшее, что ты можешь сделать для себя. Вопрос в другом. Сможешь ли? Пойми, я не сомневаюсь в тебе. Просто я тоже хотела. Собиралась несколько раз. И не смогла. Но если у тебя получится, то ты сама себе скажешь спасибо». Мы обе молчали, думая каждая о своем. Смотрели подолгу в окно кофейни, затем друг на друга. Я понимала, что Хелен права, но почему-то что-то внутри меня старалось опровергнуть каждое ее слово. «Он ведь пытался меня предупредить», — пробормотала я. Еще до начала?» «Сказал что-то вроде, что не хочет причинять тебе вред, что лучше держаться подальше?» Я горько хмыкнула. «Да, что-то вроде этого. Отличная ловушка, правда?» Это подкупает и заманивает еще сильнее. Хелен покачала головой, смахнула слезинку, достала из сумочки купюры и бросила на стол. Встала, сжала мою руку, наклонилась ко мне и прошептала на ухо. «Надеюсь, ты окажешься сильнее меня, Либи». Я сидела в кафе с остывшим кофе еще целый час. Пыталась переварить разговор. Пыталась принять решение. И, казалось, приняла. Но, едва зайдя в квартиру, столкнулась с горячими объятиями. Вместо приветствия меня ожидали ласки и секс, один из лучших в моей жизни. После Хэнк отнес меня обезоруженную в душ, а затем на кухню, где ждал старательно приготовленный ужин и хорошее вино. Выпив 3 бокала почти залпом, я быстро захмелела и, подперев щеку рукой, стала влюбленными глазами рассматривать своего мужчину. «Что за праздник?» «Никакого праздника. Обычный день с лучшей женщиной на земле». Я презрительно расхохоталась, отчего Хэнк перестал жевать стейк и уставился на меня с изумлением. Глупо хихикая, я замахала руками. «Не обращай внимания. Просто ты можешь быть таким милым. У тебя стоят датчики, да? Кто-то из моих тараканов в голове сливает тебе информацию». «О чем ты вообще?» «Каждый раз, когда я собираюсь уйти, ты делаешь что-то вроде этого». Я указала на стол с ужином. «И я опять становлюсь дурочкой, которая верит каждому твоему слову». «В смысле уйти?» Хэнк побледнел. На виске его запульсировала жилка, говоря о том, что он злится. «Уйти? От тебя? Собрать вещи и сбежать?» Я наклонилась через стол и заговорщицки прошептала. «Как можно дальше?» Он нахмурился. «Ты опять все портишь. Я старался для тебя, а ты несешь какую-то чушь. Что с тобой не так, Липс?» «То же, что было с Хелен. И то же, что до этого было с Шарлоттой. И с теми, кто был раньше». Хэнк сжал челюсти. «Так, ясно. Ты виделась с этой полоумной?» Я налила себе еще вина. «Столкнулись в супермаркете. Поболтали, выпили кофе. Было очень познавательно». «И что? Разговор с ней весит больше, чем 1,5 года со мной? Из-за болтовни одной обиженной бывшей можно все разрушить?» «А почему ты ставишь это на разные чаши весов?» Он не понял моего вопроса и нервно закинул в рот кусочек мяса. Затем с напускным спокойствием спросил. «Я не совсем понял. Что ты намерена делать?» «Ты мне скажи, что будет лучше для меня? Остаться с тобой или уйти?» «Разве я могу решить за тебя?» «Ты ведь постоянно это делаешь, разве нет? Только не называешь это своими словами». «Я понял. Слишком много вина. Иди спать». «А если я забеременею, ты меня тоже заставишь сделать аборт?» «Ты беременна?» «Нет, к счастью. Но если это случится...» Хэнк встал и потянул меня за руки, вынуждая встать. Но я сопротивлялась. «А ты знаешь, что Шарлотта покончила с собой? Из-за тебя. А знаешь, что Хелен до сих пор не может спать и спокойно произносить твое имя? Ты думаешь, что каждый из нас прячется до определенного момента, а потом проявляет свою истинную гадкую натуру? Но кто-то должен открыть тебе секрет, Хэнк. Это ты делаешь с нами. Ты ломаешь нас и превращаешь в ничтожество. Ты!» Последние слова я истерически выкрикивала ему в лицо. Внезапно мою речь прервала сильнейшая пощечина, сбившая меня со стула. «Заткнись!» — заорал Хэнк, срывая голос. Лежа на полу у ножек стола, я, оглушенная болью, горько рассмеялась. «Что? Неприятно слышать правду?» Ударив еще раз, он схватил меня за волосы и потащил в ванную. Я визжала и пыталась вырваться. Ногами запинав меня, съежившуюся в клубок в душевую, он ударил еще несколько раз, вкладывая в удары не только силу, но и всю злость на нас, Хелен. Я буквально чувствовала, что отдуваюсь и за себя, и за нее, и за Шарлотту, и за всех остальных. Закончив расправляться со мной, он включил холодную воду и, отсыпав отборной брани, вышел из ванной. Не знаю, сколько часов я сидела под душем, исходя рыданиями. Наконец, умывшись, завернувшись в полотенце и нанеся на ссадины и разбитую бровь антисептик, я толкнула дверь из ванной, но она оказалась заперта. «Хэнк, открой!» — позвала я. «Открой!» Я снова начала визжать и колотить в дверь, требуя выпустить меня. Но вместо ответа с той стороны что-то с грохотом врезалось в дверь и разбилось вдребезги. Я сочла, что разумнее будет заткнуться. Наутро Хэнк вошел в ванную и присел передо мной на корточки. Я сидела у стенки душевой и вжалась в угол, когда мужчина приблизился. Он с сожалением осмотрел мое лицо и виновато вздохнул. «Детка, разве оно того стоило?» Я покачала головой. «Вчера должен был быть отличный вечер, но ты позволила Хелен все испортить. Конечно, мои бывшие — это моя проблема, но ты...» Как ты можешь верить посторонним, да еще и тем, кто таит на нас зло? «Ты считаешь это достойное оправдание твоему поступку?» — равнодушно спросила я. «Я не ищу себе оправдания. Я был неправ. Прости меня. Я не должен был наказывать тебя за твою наивность и чужую подлость». «Прости? И все? Думаешь, этого достаточно?» «Липс, я сделаю все, чтобы ты простила меня. Что ты хочешь?» Я смотрела в эти честные, полные раскаяния глаза. «Расскажи мне всю правду». «Ты знаешь всю правду». «Хэнк, я уйду. После того, что произошло ночью, у меня нет права оставаться. Мой долг перед самой собой — уйти сейчас и постараться забыть о тебе. Что меня ждет с тобой? Ложь и насилие? Я не хочу этого. Не могу больше заставлять себя верить тебе». Он сел рядом со мной спиной к душевой кабине, осторожно коснулся пальцем моего запястья. «Не могу допустить, чтобы ты ушла». «Тогда расскажи правду. Всю. Какой бы она ни была. Даже если зовут тебя иначе, я хочу знать все. Ты обещал мне это. Сдержи свое слово». Он тяжело вздохнул. «Ладно. Что ты хочешь знать?» «Ты играешь?» «Играю. По-крупному. Автоматы, ставки, карты. Во все. Иногда проигрываю, чаще наоборот. Ты и сама видишь». «Зачем?» «Чтобы у тебя все было. Хочу знать, что могу обеспечить тебе всем, что тебе нужно, и всем, чего ты хочешь просто так». «Ты снова врешь. «Потому что не умею ничего другого, ясно? Потому что это затягивает, как с алкоголем». «Ты можешь просто работать. У тебя ведь руки золотые». «И сколько так можно заработать?» «Можешь открыть свою фирму, нанять людей». Он задумался на полминуты. «Это не приходило мне в голову. Ты поможешь с этим?» Я замешкалась. «Помогу, если ложь и рукоприкладство останутся в прошлом». «Обещаю, Липс». «Фото в твоем бумажнике». «Родители. Они оба живы и здоровы, и оба хорошие люди. Уж лучше меня». «Но для чего тогда эта байка?» «Они очень хотят, чтобы я женился, хотят внуков. Я не знакомлю их ни с кем, чтобы они не обольщались раньше времени, чтобы в случае расставания не переживали за меня, чтобы бывшие не доставали их. А девушкам рассказываю эту историю, чтобы не стремились поскорее стать частью моей родни. Потому что рано или поздно все начинают спрашивать, почему я не знакомлю их с родителями». «Я не спрашивала об этом». «Все равно спросила бы». «Ты до сих пор не уверен, что я та самая?» «Мне сложно определяться с таким. К тому же сейчас ты тоже в этом не уверена». «Верно подмечено. И бумажник ты не терял. И никаким хорошим людям помощь не требовалась». «Нет. Я просто до черта проигрывал. Но признаться в таком не мог». «А обмануть мог?» «Это защитная реакция, выработанная годами. Я порой и не хочу врать, само как-то выходит, когда это кажется самым простым решением. А потом отказываться от своих слов уже как-то не хочется». Мы помолчали какое-то время. Он тихо спросил. «Шарлотта правда покончила с собой?» «Хелен так сказала». «Жаль ее, если Хелен не лжет». «Про аборт ведь не солгала?» «Нет. Шарлотта была... В общем, у нее психика была нестабильная. Мне с ней было хорошо до определенного момента, но было бы нечестно давать ребенку жизнь от такой матери. Ее проблемы могли передаться малышу». Он повернул ко мне голову и тяжело сглотнул, глядя в глаза. «Липс, прости меня. Я исправлюсь. Ради тебя. Ты не такая, как другие. Я не хочу, чтобы ты уходила. Ты нужна мне». «Глупая, глупая Либби». 3 дня, проведя в кровати с тяжелейшей лихорадкой и кошмарами, в полуобморочном состоянии, я все же осталась. Хэнк умеет зализывать раны, нанесенные им самим. Он окружил меня заботой, и к своему выздоровлению я уже вовсю винила себя за то, что нанесла ему обиду, испортив приготовленный уютный вечер своими разговорами о Хелен. Следующий месяц напоминал начало наших отношений, когда все было легко. В следующие 2 мы жили относительно ровно, изредка ссорясь, но не переходя на оскорбления, а желание применить силу выплескивалось через битье посуды. Та ссора и побои все же наложили свой отпечаток, пусть и недостаточно большой. Я стала относиться к Хэнку ровнее. Не стала меньше любить, но стала не так остро реагировать. Видимо, это была попытка сохранить остатки психического здоровья. Хэнк же сделал свои выводы и принял изменения в моем поведении за потерю интереса. Он стал подозревать меня в изменах. Постоянно проверял мой телефон, как тайком, так и напрямую. Мог вырвать трубку во время разговора, чтобы послушать, с кем я общаюсь. Заставлял ставить на громкую связь и следил за сообщениями. Он стал чаще встречать меня с работы, а когда я задерживалась, дотошно выспрашивал, где была и чем занималась. С ним становилось тесно, но я, конечно, сделала выводы в пользу Хэнка и решила, что он просто боится меня потерять. Однажды позвонила моя кузина. Плача, она сообщила, что умерла ее мать, сестра моей мамы, и попросила приехать помочь с похоронами. Хэнк метался по квартире, как раненый бизон, не желая отпускать меня в родной город, где я, несомненно, должна была пересечься с бывшим мужем. «Если ты так переживаешь, едем вместе? Конечно, это не лучший повод для знакомства с моими родными, но им будет приятна и твоя поддержка». Его будто напугала эта идея, и он согласился, чтобы я на несколько дней поехала одна. Он очень тщательно изучал содержимое моего чемодана, выбросил из него всю косметику и платье, через скандал согласившись оставить хотя бы одно черное. У меня была с собой небольшая сумма наличными, и, прилетев, я первым делом зашла в магазин косметики и в туалете торгового центра нанесла макияж, чтобы скрыть круги под глазами и придать своему лицу хоть немного красок. Хэнк звонил каждый час, а то и чаще. Моя мама шипела на меня, а сестра обиженно косилась. Они ничего не знали о наших с Хэнком сложностях. Мне не хотелось грузить никого этими проблемами. Наверное, потому что я знала, что последует справедливый совет. Беги. Поскольку мама была убита горем потери, она была не в состоянии рассмотреть меня как следует. А вот папа, питающий к маминой родне абсолютно невыраженные эмоции, отвел меня в сторону во время поминального ужина и потребовал объяснить, что со мной не так. Глядя папе в глаза, я так хотела все ему рассказать, попросить помощи, но я испугалась, что на эмоциях папа наделает глупостей. Он всегда рьяно меня защищал. Когда я узнала об изменах мужа, отец приехал к нему в офис и при всех избил. Тот, понимая свою вину, стерпел и не стал выдвигать обвинений. Но в случае с Хэнком я не могла быть уверена, что папа не получит ответных ударов. Поэтому я прикусила язык и промолчала. Списала свой вид на тяжелый перелет, нелегкие дни, горе и волнение о маме. Папа долго смотрел мне прямо в душу. Я видела, что он не поверил мне, но ничего не сказал. За день до возвращения к Хэнку я решила прогуляться по родному городу, отдохнуть от постоянной толпы лиц вокруг, побыть наедине. Я взяла у сестры какую-то первую попавшуюся книгу и отправилась в некогда любимый парк. На полпути меня окликнули. Я машинально обернулась и замерла от неожиданности. На другой стороне улицы стоял мой бывший муж. Пока он перебегал дорогу, чтобы подойти ко мне, я думала о том, как странно видеть его, некогда такого любимого, когда-то подарившего мне несколько счастливых лет в браке и разбившего мое сердце. Он подбежал и неловко поздоровался, глядя в глаза. Пару минут мы обменивались дежурными вопросами и ответами, а затем он предложил перекусить вместе. Я пожала плечами и согласилась, предварительно окинув взглядом улицу, надеясь, что Хэнк не прилетел втайне сюда, чтобы следить за мной. «Я давно о тебе ничего не слышал. Знаю только, что ты уехала». «Я общаюсь только с родителями, и то нечасто. Я приехала на похороны, у мамы умерла сестра». «Тётя Хильда? Вот чёрт, мне очень жаль. Она была веселой, такой суетливой. А твоя мама на нее всегда так строго смотрела. Хильда, сбавь скорость, прекрати носиться и сделай все спокойно». Мы рассмеялись. Когда-то он отлично ладил с моей семьей. Он стал рассказывать о том, как сложилась его жизнь после развода. Я слушала вполуха, но главное — уловила. Дела шли неплохо. Пока он говорил, я думала о том, что ничего к нему не чувствую. Ни обиды, ни боли, ни досады, ни даже легкой ностальгии. Он был словно старым школьным приятелем, с которым интересно поболтать, встретившись раз в десятилетие. Почему-то мысли вывели меня к Хэнку. Раз я смогла излечиться после развода, после предательства, то, должно быть, и от Хэнка смогу. И эти мысли мне понравились. От них веяло свободой с привкусом сахарной ваты. Я даже улыбнулась, и бывший муж улыбнулся в ответ, решив, что мне так нравится его история. А затем сработала дрессировка. Так я это сейчас называю. Я вдруг решила, что переболеть и забыть прошлое мне помог именно Хэнк. Именно начав отношения с ним, я и думать забыла о браке и о том, чем он обернулся. Мои мысли и речь бывшего прервал телефонный звонок. Меня бросило в пот, когда я увидела, что звонит Хэнк. «Извини, мне нужно ответить». «Чем занимаешься?» — строго спросил Хэнк, стоило мне принять вызов. Я замялась, не знала, что сказать. «Что за кафе? С кем ты там? Уже давно». «Ни с кем, просто зашла выпить кофе, почитать». «Постой». Внезапно до меня дошло, и от этого стало не по себе. «Откуда ты знаешь, что я в кафе?» «Вижу на геолокации». «Следишь за мной?» «Просто хочу знать, что ты в порядке». «Я в порядке. Я у себя дома среди родных». «Твой дом не там. Ты же уехала оттуда. Твой дом здесь. Решила меня бросить?» «Не говори ерунды. Я возвращаюсь завтра вечером». «Я скучаю, Липс». Я вздохнула. «Я тоже скучаю». «У тебя все хорошо?» Раздалось у меня за спиной, отчего я подпрыгнула на месте. Я замахала руками на бывшего мужа, чтобы он больше ничего не говорил. «Кто это?» — взъерепенился Хэнк. «О ком ты?» Я включила самое искреннее недоумение. «Кто там с тобой разговаривает?» «Это не со мной. Просто пара мимо прошла». Я почти слышала, как мозг Хэнка перемалывает мой ответ. «Ладно, позже созвонимся». Когда звонок наконец завершился, я привалилась к стенке и шумно выдохнула. А потом вспомнила, что бывший муж все еще стоит здесь и смотрит на меня с невысказанным вопросом. Я выдала натянутую улыбку и пожала плечами. «Ревнивый?» «Ага». «Значит, не дурак. Пусть бережет тебя». «Прости, но я не буду передавать ему твои напутствия». Он с пониманием кивнул, посмотрел в конец улицы, затем на меня. «Либи, я был идиотом». Он поспешно добавил, увидев мой умоляющий взгляд. «Нет, дослушай. Я просто хотел попросить прощения. Я не стану пытаться вернуть тебя. Просто хочу, чтобы ты знала. Я искренне сожалею, что так поступил с тобой, что предал, обманывал. Ты достойна того, чтобы тебя ценили». Эти слова меня не тронули. Было приятно услышать, что виновата не я, не более. «Извинения приняты», — добродушно улыбнулась я, позволяя и ему отпустить эту историю. Мы попрощались и пошли дальше по своим делам. Эта встреча быстро вылетела у меня из головы, а вот у Хэнка не вылетела. По возвращении меня ожидал скандал. Хэнк был уверен, что я проводила время не с родными, а в компании мужчины, а то и нескольких. Выслушивая его бредни, я расхохоталась. Я как раз распаковывала вещи, и в этот самый момент из чемодана выпала чертова косметика, которую я совсем забыла выбросить или оставить сестре. Веселый смех сменился на истерический, а затем и вовсе прервался. Хэнк снова меня ударил. Встав с пола под его извинения, я утерла кровь с разбитой губы и стала складывать вещи назад в чемодан. «Что ты делаешь?» «Ухожу. С меня довольно». «Липс». «Нет, хватит». Хэнк принялся хватать меня за руки, тараторить что-то ласковое, но я не желала отступать. «И куда ты пойдешь? Кому ты нужна, кроме меня?» «Надеюсь, никому. Лучше буду одна всю оставшуюся жизнь, чем позволю тебе измываться надо мной». «У тебя кто-то есть? И ты просто нашла повод свалить». «Думай, что хочешь. Только оставь меня в покое». Я ожидала, что он в любой момент набросится на меня, отберет чемодан и забьет и запрет в ванной. Но, должно быть, он был слишком удивлен или не верил, что я и впрямь это сделаю. Хэнк просто стоял и растерянно наблюдал, как я собираюсь. «Липс?» Лишь растерянно позвал он, когда я вышла из квартиры. Выйдя на улицу, я тоже ожидала, что он вот-вот догонит меня. А он, очевидно, ждал, что я сейчас же и одумаюсь. На работе у меня еще оставались выходные, поэтому я отключила телефон и засела на 3 дня в неплохом отеле на другом конце города. Первый день я была страшно довольна собой. Гордилась, что, наконец, собрала волю в кулак и свалила от этого тирана. На второй день я затосковала. Мне всегда было хорошо одной. Я никогда не скучала в компании самой себя. Но Хэнк это изменил. Теперь я была себе отвратительна. Считала себя жалкой, ничтожной. Мне очень не хватало Хэнка. И как бы я ни пыталась привести доводы в счет правильности своего ухода, душа моя тянулась к нему. Я смотрела в зеркало и не представляла, кто захочет посмотреть на такую женщину. Потрёпанную, без блеска в глазах. И, конечно, дрессировка подкидывала правильную мысль. «Я нужна Хэнку. Любая. Я ведь особенная». На третий день меня немного отпустило, я посвятила время уходу за собой. Нашла косметолога, который был готов принять меня срочно. Надо мной проделали сотни процедур, и к вечеру я выглядела так, будто только что вернулась с райского отдыха, а не из адских отношений. Я прошлась по магазинам, купила красивую одежду. Наутро я вышла на работу, общаясь с учениками, и не думала о Хэнке, пока он не объявился в школе. После встречи с бывшим мужем я рассчитывала, что, увидев Хэнка, отреагирую так же, равнодушно. Но то ли ощущения были слишком свежи, то ли привязанность была чересчур крепкой, то ли Хэнк просто чертов колдун и играет с нашими куклами Вуду. Увидев его в дверях класса, я задрожала и выронила книгу. Меня все трясло, пока я шла в коридор, когда поднимала на него глаза. Дикая смесь эмоций. Страх, злость, радость. Мне польстило, что он пришел. «Что ты тут делаешь?» «Возвращайся домой. Хватит этих игр». «Я и не играю, Хэнк. Я не вернусь». «Если ты хотела показать, как мне будет плохо без тебя, то это удалось. Я думал, сдохну от боли. Я звонил, но твой телефон отключен. Позвонил в школу, сказали, что ты выйдешь сегодня. Я и пришел сразу. Мне хреново без тебя, Липс. Вернись, пожалуйста». Как же я ненавидела его в тот момент. Ненавидела за то, что любила так сильно. За то, что я уже почти убедила себя в том, что смогу это пережить, оставить позади. «Я сделаю все, о чем попросишь. Буду таким, как захочешь, только вернись». «Хэнк, прошу тебя, давай расстанемся. У меня нет больше сил на это. Ничего не меняется. Позволь нам свыкнуться с расставанием, и все будет хорошо». «Мне не может быть хорошо без тебя, Липс». Хэнк взял меня за руки, его самого трясло почти так же, как и меня. Легко было принять это за боль. У нас над головой, подобно грому, прозвенел звонок. Ученики и учителя высыпали в коридор. Хэнк же выкинул нечто неожиданное. Он рухнул на колени, продолжая сжимать мои пальцы и прижимать их к губам. «Прошу тебя, умоляю, вернись домой. Давай начнем сначала. Выстроим все по-новому». Все уставились на нас. Даже гул разговоров, обычно заполоняющих школу на переменах, стал в несколько раз тише. «Что ты делаешь? Встань сейчас же!» Я потянула его вверх, хотела заставить встать, но он дернул меня за руку, и я оказалась с ним внизу. Собственно, он всегда так делал. Вместо того, чтобы подняться ко мне, заставлял меня спускаться к нему. Катиться вниз гораздо проще. «Не встану, пока не согласишься простить меня и вернуться». Семиклассницы у меня за спиной мечтательно вздыхали и шептали «Простите его». Я готова была провалиться сквозь землю, особенно когда сквозь собравшуюся толпу учеников протиснулась одна из старших учителей и строго потребовала объяснить, что происходит. Дети наперебой принялись рассказывать, каждый добавлял от себя по удивительной детали. Суровый взгляд заставил меня поежиться, но я все равно не смогла оторваться от Хэнка. «Ладно, ладно. Я приду вечером и поговорим. Только сейчас уходи». Хэнк радостно поцеловал меня, вскочил на ноги и помог подняться мне. Крепко обняв, прошептал. «Ты не пожалеешь. Я буду ждать». А затем ушел. «Расходитесь немедленно!» — строго крикнула на учеников старая ведьма, которая постоянно искала возможность докопаться до моих методов обучения. И теперь у нее был отличный повод мне насолить. Так она и сделала. Рассказала все директору, которая целый час читала мне нотацию о том, как должен вести себя учитель при школьниках, особенно такого нежного возраста. В итоге она отпустила меня, предупредив, что выговор будет внесен в личное дело. В тот момент это все мало меня волновало, потому что мысли были заняты лишь Хэнком. Я снова поверила, что он готов на все, чтобы быть со мной. чтобы показать, что я нужна ему. После работы я обнаружила его на школьной парковке у своей машины. Он держал огромный букет цветов. Я подошла и присела на капот рядом с мужчиной. «Хэнк, ты издеваешься? Мне и так из-за тебя прилетело». «Боялся, что передумаешь». «Ты вообще не даешь мне шанса думать и принимать решения самой», — бросила я. «Ты хочешь обменяться упреками или помириться?» «Я? Я думала, это ты хочешь помириться». Он немного сбавил напор. «Это все, чего я хочу. Поедем домой. Твоя гиена скучает на кровати без тебя». «Это ты о себе или об игрушке?» Мы невесело рассмеялись и посмотрели друг другу в глаза. «Я знаю, что я урод. И мне очень хочется быть не настолько гадким. Но без тебя это невозможно». «Это и со мной невозможно», — тяжело вздохнула я. «Хэнк, я не могу жить в клетке, в страхе. Если один человек боится что-то сделать не так, выбирает слова, чтобы не получить от второго, разве можно говорить о любви и уважении? Да, я тоже бываю неправа, но не настолько, чтобы вот так меня унижать. Я и так позволила тебе слишком многое, и за это мне еще долго расплачиваться перед самой собой. Если я вернусь... Прости, но я не верю, что все будет иначе». «Дай мне шанс. Я докажу, что мне можно верить». «А если все повторится? Что тогда? Не хочу растратить последние капли самоуважения». «Липс». Он встал передо мной, осторожно сжал мои плечи и поймал в плен своего взгляда. «Мне не измениться без тебя. Ты же сама понимаешь, что перекраивать человека не быстро и нелегко. Я много думал об этом. Ухудшения ведь могут быть признаком исцеления». «Не понимаю». «Мы все меняемся через боль. Нельзя стать лучше, не переломив в себе что-то плохое. А ломать себя больно. Это один из этапов того, что ты делаешь меня другим, Липс. Это один из признаков, я уверен. Не бросай меня на полпути. Я снова вернусь в ту дыру, откуда выполз. А ты — мой свет в конце туннеля. Я ползу к тебе, медленно, но верно, чтобы стать достойным тебя». Сейчас мне так смешно вспоминать эти слова. И как ему в голову только могла прийти такая чушь? Должно быть, он вычитал это где-то на форуме, а может, подсказали тупоголовые друзья. Но его соловьиные трели глубоко тронули Тулипс. Да, она, точнее, та я, была наивной идиоткой. Но она поверила. Снова. Когда по щеке сбежала первая слезинка, в глазах Хэнка где-то глубоко в потаённом уголке вспыхнул ликующий огонек победы. И его я тоже разглядела лишь сейчас, спустя годы. А тогда Либи была слепа. Хэнк крепко обнял меня и шептал на ухо самые нежные и сладкие слова, которые мне только приходилось слышать. Он будто читал заклинания, а я поддавалась. Почти справившись с тягой к нему, я все же сдалась. Мы поехали к нам домой. В квартире было чисто, на кровати сидела та самая плюшевая гиена. К ней была приколота записка. «Добро пожаловать домой, Липс». Мне тогда казалось, что я не была здесь много лет. И уезжала я вопреки своему желанию. А теперь наконец-то вернулась. Не говоря Хэнку ни слова, я легла на кровать, обняла гиену и расплакалась от счастья. Хэнк лег рядом, обнял меня. Он целовал мои виски, щеки, плечи, руки. «Ты любишь меня?» — шепотом спросила я. Вопрос не застал его врасплох. Он ответил очень быстро, как человек, у которого заготовлен ответ. «Ты же все знаешь без слов». В тот вечер мне не хотелось выяснять отношения, что-то объяснять Хэнку, высказывать свои обиды. Я скатилась на целый лестничный пролет прямо к его ногам. Хотя тогда мне казалось, что это он шагнул на ступеньку вверх навстречу ко мне. С тех пор все было спокойно. В этот раз Хэнк выбрал иную тактику. Он вел себя хорошо, но будто ни в чем не бывало. Он не демонстрировал, как старается искупить вину. Мы просто жили обычной жизнью, такой, о которой я и просила. И я решила, что он в самом деле старается. Он устроился на обычную работу и параллельно занялся своей фирмой. Пытался разбираться в бумагах, ходил по инстанциям, искал людей, изучал потенциальных конкурентов. Иногда он обращался ко мне за помощью, и мы изучали новое вместе. Он не играл, Денег убавилось, но оказалось, что нам вполне достаточно того, что мы имели. Так прошли несколько месяцев спокойных, без ссор. Я стала лучше выглядеть. Мне казалось, мы вышли на новый уровень. Я гордилась собой, ведь благодаря моему уходу Хэнк научился меня ценить. Сложно передать, насколько моя бдительность была усыплена. Просто введена в искусственную кому. Однажды друг Хэнка пригласил нас на день рождения. Я не хотела идти, но Хэнк убедил меня, что все будут вести себя прилично. В доме у именинника было много народу, все выпивали, танцевали и весело общались. В какой-то момент нас с Хэнком растащили в разные стороны. Друзья отозвали его переговорить. Со стаканом пива я опустилась на диван, глядя, как несколько девиц вытанцовывают и звонко хохочут. «Жалкое зрелище, правда?» — меланхолично спросили с другого конца дивана. Я усмехнулась и кивнула, не отрывая взгляда от неграциозных и даже непристойных движений девушек. Затем глянула на своего собеседника. Парень моложе меня лет на 5, с короткой ухоженной бородой и аккуратной стрижкой. У него были дивные светло-серые глаза и манящая форма губ. Он смотрел перед собой с видом родителя, уставшего от выходок своих многочисленных детишек и плюнувшего на все, лишь бы его не трогали. Это показалось мне забавным. Он не был похож на остальных друзей Хэнка. «Смахивает на брачные танцы диких обезьян. Скука!» «А что, было бы лучше, если бы они исполняли изящный танец живота, желая получить от тебя фиолетовый шелковый платок?» Он хохотнул и перевел взгляд на меня, уже заинтересованный. «Надо же, в таком обществе кто-то знает о подобном». «Я не совсем из этого общества», — буркнула я, желая оправдаться. «Как и я». Мы помолчали, глядя друг на друга. «Либи». «Джо». «И что ты здесь делаешь, Джо?» «Не проходит и минуты, чтобы я не задался этим вопросом. Ребята с работы притащили. Сказали, что я совсем не умею отрываться. И хотели показать, как надо». «Показали?» «Ага». Поразили личным примером. Но, боюсь, такая наука мне не подвластна. А ты как здесь очутилась? Я тут с... Я огляделась в поисках Хэнка, но его нигде не было. С парнем. Джонни смог скрыть удивление. Вы заблудились? К сожалению, нет. Я выдохнула и залпом влила в себя целый стакан отвратного пива. Впрочем, это не мое дело. Просто странно видеть среди этих... Он выразительно глянул на танцующих, которые уже забрались на стол и начали задирать майки. «Тебя». «Поверь, не менее странно здесь находиться». Парень посмотрел на меня долгим взглядом, вероятно, оценивая, насколько я идиотка. «Хочешь, уйдем? «Вместе?» «Нет, Джо, поверь, это плохая идея». «Просто провожу тебя домой. У тебя на лице написано, как сильно тебя тошнит от того, что ты здесь». «Дело не в этом месте. Это у меня аллергия на саму себя». Я поставила пустой бумажный стакан на столик у дивана, а затем, разозлившись, спихнула его на пол к остальным десяткам таких же опустошенных, смятых и брошенных на полу под ноги к веселящимся дегенератам. «Знаешь, Джо, ты прав. Это не твое дело. Прости, что гружу тебя тут своей меланхолией. Слишком много пива». Джо сел чуть ближе. У меня начинала кружиться голова от выпитого. «Ты неважно выглядишь». «Хочешь бесплатный совет? Беги от этих людей». Я схватила его за предплечье и сжала со всей силой, которая во мне была. Заговорщицки зашептала, быстро и нажимая на каждое слово. «Поверь, с ними лучше не иметь ничего общего. Пока ты еще похож на классного умного парня, но если останешься с ними, ты пропадешь, а ты такой симпатичный». В желудке у меня предупреждающе булькнуло. Я икнула. «Чёрт, не знаешь, где здесь туалет?» Джо кивнул и помог мне встать. Он довел меня до туалета и толкнул дверь, пропуская вперед. Там, на тумбочке для полотенец, сидела девушка. Голыми ногами она обхватила пояс высоченного мужчины со спущенными штанами. Я была настолько пьяна, что признала Хэнка только по его глухим рычащим стонам. «Хэнк!» Меня вывернуло прямо им под ноги. Я упала на колени, меня беспомощно полоскало. Девица завизжала, натягивая трусы, а Джо подтащил меня к унитазу и собрал мои волосы на затылке. Дальше была темнота.